дорогой, хочешь, укушу? Однако стрекоза елейным голосом произнесла: «Мы очень рады видеть вас, господин Фред Честер». «Господин Честер, фирма благодарит вас от всей души. Прошу вас присесть. Знакомы ли вы с нашими проспектами и какой, простите, суммой вы располагаете?» Все это она выпалила пулеметно, хотя и не без изыска. Фред понял, здесь деловые люди, у них нет времени на пустую болтовню. «У меня 50 кларков». «О!» — сказала стрекоза, хищно сверкнув глазами. «За такие деньги можно получить удовольствие по высшему разряду. Приключения для себя, для друга, для жены, брата, сослуживца, любимой женщины, родственника. Для себя. Прошу». И стрекоза сунула Честеру проспект фирмы. В этот момент нежно звякнул звонок селекторной связи, и стрекоза надела наушники, которые в дополнение к очкам выглядели на ней каким-то фантастическим органом зрения. Именно зрения, а не слуха. Покорно восприняв то, что ей сказал невидимый Честером абонент, она произнесла в микрофон, вмонтированный в стол, в виде извивающейся змеи: «Как прикажете, шеф?» А затем, сняв наушники, обернулась к Фреду. «Господин Честер, вами хочет заняться лично управляющий нашей фирмой мистер Хартон. Позвольте сопроводить вас к нему в кабинет». «Дела!» — не без восхищения подумал Фред. «У них, наверное, тоже есть картотека, как у гарда в управлении. И стоило мне назвать свое имя, как автоматы навели обо мне справки и тут же выдали шефу результат. Валять дурака в таком случае не придется. Буду действовать с открытым забралом». Они прошли коридором, по которому сутки назад прошествовал комиссар Гард, и стрекоза остановилась перед дверью, за которой сидела ее красная напарница, или как там ее, представительница этого же подвида, той же группы, если следовать учению мистера Дарвина. Красная стрекоза встретила Фреда улыбкой, словно перелетевшей с лица белой стрекозы, и любезно ввела клиента в кабинет шефа. «Господин Честер!» — приподнимаясь в кресле и протягивая Фреду руку, приветливо сказал Хартон. «Рад видеть вас, неутомимого работника пера, в качестве клиента нашей фирмы. Я знаю, что вы впервые у нас. Я надеюсь, что не в последний раз». «Зачем же уж непременно в последний?» — улыбнулся Честер. «Прошу!» — Хартон указал Фреду в кресло. «Кофе, вино, коньяк?» «Сначала дело», — сказал Фред. «Напиться я всегда успею». «Ха-ха-ха-ха!» Четырьмя искусственными «ха» отреагировал Хартон на слова Честера, оценив их как шутку, а не как грубость или, например, пошлость, что зависело от веса Честера в обществе, или, точнее сказать, от того, каким представлялся этот вес Хартону. «Вы абсолютно правы. Напиться нам никогда не поздно. Итак, вы ищете приключения для себя». «На свою голову», — в том же стиле подтвердил Фред, вновь вызывая смех управляющего, действительно очень похожего на веселящегося вакха. Как тут не вспомнить характеристику гарда? «Но я хотел бы знать», — сквозь ха-ха-ха-ха и как бы между прочим, произнес Хартон, «вы хотите с гарантией или без?» «А что вы посоветуете?» — не стал торопиться Честер. «Дело в том, — осторожно начал Хартон, берясь за черную косичку высушенной головы индейца и машинально крутя ее пальцами, что приключение без гарантии может кончиться тем, что вам не удастся рассказать о своих впечатлениях ни жене, ни широким читательским массам. А для творческого человека, каким, безусловно, являетесь вы, это, мне думается, несколько обидно. Зато...» Хартон сделал интригующую паузу. «Зато, дорогой Честер, позвольте уж попросту называть вас дорогим и без этих мистер и прочее, зато уж впечатление будет такое, сногсшибательное, что его не жалко унести и туда, с собой». «Куда?» — уточнил Фред. «Туда», — подтвердил, улыбаясь, Вакх. «И удовольствие, право, стоит того, поверьте мне». «Вы пробовали?» — без всякой иронии спросил Фред, прекрасно понимая, что Хартону ничего не остается, как ответить все тем же смехом, содержащим, как известно, наименьшее количество информации. «Ха-ха-ха-ха!» — действительно засмеялся, откинувшись в кресле Вакх. «Между прочим, дорогой Честер, смертельные исходы мы хоть и планируем, зато и недурно страхуем, весьма кругленькой суммой». «Кто же ее получает?» — спросил Честер, явно заинтересовавшись. «Жена или заказчик?» «Нет-нет, вы сами, то есть заказчик. Мы кладем деньги на ваш мертвый счет. И если вы возвращаетесь, а такой шанс у вас есть, сумма ваша». «Весьма заманчиво, но в следующий раз. Пока что я хотел бы сделать встречное предложение. Вы даете мне умопомрачительный вариант, разумеется, с гарантией. Я плачу вам за него деньги. Затем публикую свои впечатления в вечернем звоне. Делаю вам, как говорится, publicity. Ну а вы понимаете?»